следующей раме красовались открытки с не очень известной киноактрисой и с байкальским пейзажем, а между ними помещался пожелтевший дагерротип, изображавший молодую чету. Он в хромовых сапогах и в косоворотке с поясом, в картузе и с красивыми черными усами, стоял трогательно, положив руку на ее плечо, глядя серьезно, ласково и как-то застенчиво, грустно. Она же, красивая и пышногрудая, в фате кашемировки, в длинном платье с буфами, в высоких, со множеством пуговок, полусапожках, сидела на ампирном стуле с платочком в руках и глядела бесхитростно, но в то же время с кроткой суровостью. Поистине было трудно узнать в этой чете Олешу с Настасьей. В той же рамке помещалась фотография Густи и густобрового, явно кавказского молодца. Парень был достойный, но сидели они до того неестественно, что так и хотелось поморщиться. Видно было, что перед тем, как снимать молодых, фотограф силой бесцеремонно пригнул их головы друг к дружке, сказал спокойно и уж только тогда щелкнул затвором. Ничего себе спокойно. Они сидели головами впритык с изогнутыми шеями, а им еще приказано было улыбаться. На другом снимке тот же парень был один и выглядел куда симпатичнее, в солдатской блинчатой пилотке, в одной майке, из-под которой даже на фотографии курчавилась богатая смоляная растительность. Дальше, как я не глядел, но кавказского парня не увидел. А увидел другого, тоже солдата, вернее, сержанта, сперва в мундире, а потом без, рядом с Густей и врозь. — А этот кто? — Этот тоже варяга, — хмуро сказал Олеша, из-под Мурманска. Я вздохнул, но меня несколько развлекло то обстоятельство, что Олеша делил зятьев на своих и варягов, не столько по национальному признаку, сколько по признаку дальности расстояний. Тем временем суп у Настаси сварился, она постелила на стол скатерть. Олеша нарезал сельповского хлеба, я не стал выкомариваться и, не дожидаясь второго приглашения, сел за стол. Уж больно вкусно пахло грибным наваром. Да и время было как раз обеденное. К тому ж, питаемое в сухомятку, все мое нутро давно жаждало супа. — Ну-ка, солите, ежели сами, — сказал Настасья и, перекрестясь, взяла ложку. Вдруг с утра пьян с лаем вылетел из-под лавки, потому что ворота скрипнули. В дверях показалась Евдокия. Левой рукой она то и дело терла глаза, правой держала письмо. — Вот девушка почтальонка-то подала, — говорит, — отдай. — Да чего с глазом-то? — Ой, не говори, солому трясла, да мусорина с ветром и залетела. Ради Христа вы, не знаю, чего и делать. Настасья считалась в деревне не то чтобы полной ворожеей, но специалистом. Она останавливала кровь, заговаривала зубную боль, причем зачастую успешно, знала толк в болезнях животных, чирии же сводила с любого места, и все это бесплатно, заодно спасибо. Вот только грыжи были ей не под силу. Мастерица была она и доставать мусоринки из глаз языком. Даже ячменная ость, вещь самая опасная для глаза, не могла устоять перед Настасьиным мастерством. «Ну-ка, садись!» Настасья усадила Евдокию на пол, сама села рядом ногами в противоположную сторону, потом взяла руками голову Евдокии и, зажмурившись, приступила к операции. Олеша без остановки хлебал суп. С утра пьян, как, впрочем, и я, с любопытством и сочувствием глядел на старух. «Ты не вертись, не вертись, ведь я эдак не нащупаю», — сказала Настасья, прежде чем сделать вторую попытку. «Да ведь как, девушка, не вертись? Какой-то толстущий под века заворотила», — смеялась Евдокия. Алеша недовольно покосился на них, открыли поликлинику, не дадут пообедать толком. С третьей попытки Настасья обнаружила мусоринку, с четвертой вытащила ее на кончике языка. Евдокия, мигая, облегченно села на лавку, Настасья взяла ложку. После грибного супа на столе появилась пшенная каша, потом простокваша. «Ну, теперь правик до вечера», — сказала Леша, распечатывая письмо. «Ну-ка, почитай ты пограмотнее». Я взял письмо и прочитал вслух, расставляя мысленно запятые по своему усмотрению. «Добрый день, здравствуйте, тятя и мама. Пишу вам свой поклон за себя и за своего мужа Николая, а также кланяются внучата Толик и Шурик. Как вам и сообщаю, что Шурик родился у нас здоровый, уже делает ладушки, обличьем больше в отца, только нос бабушкин. Тятя, что это от вас нету никакого письма? Ждем второй месяц. Послали мы вам посылку, напишите, дошла ли посылка. «Тятя, у нас все благополучно. Николай на старой должности, а я с работы ушла. Шурика оставить не с кем. И прошу убедительно, не приедешь ли ты, мама, хотя бы на пока, а то работу бросать неохота, а Шурика не с кем оставить. Комнату нам дали хорошую, есть сарайка и огород. Весной посадим, так что пусть бы мама приехала, я бы пошла и работать на прежнее место в столовую. В остальном все пока живы и здоровы. Передайте привет всей нашей деревне, а именно Казанковым, Евдокии, бригадиру Ивану, Пете Кузнецу и всем-всем. Вчера ночью привиделось, что кашу сена на Прониной пустоши. Жду письма с нетерпением, дайте ответ сразу. Остаюсь ваша дочь с семейством Кустя». Алеша сидел, облокотясь на колени и глядя вниз. Настасья слушала, положив костистые руки на колени, и Евдокия утирала глаза кончиком платка. «Ехать-то уж больно далеко», — сочувственно заметила Евдокия и вздохнула, собираясь уходить.